Иисуса, имя сладко мне, покой и радость днем душе. Люблю твердить Его везде, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменно навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменно навсегда. Славьте все уста, то имя Иисуса. Славьте все уста.